Царевна Несмеяна. Как подумаешь, куда велик Божий свет? Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их презирает и рассуждает Господь. Живут роскошные и празднуют, живут горемычные и трудятся, каждому своя доля. В царских палатах, в княжьих чертогах, в высоком терему красовалась царевна Несмеяна. Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье! Всего много, все есть, чего душа хочет, а никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Горько было царю-отцу глядеть на печальную дочь. Открывает он свои царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. «Пускай, — говорит, — пытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою». Только это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот. Со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые. Начались пиры, полились меды, царевна все не смеется. А на другом конце, в своем уголке, жил честный работник. По утрам он двор убирал, вечерами скот пас. В беспрестанных был трудах. Хозяин его человек богатый, правдивый, платою не обижал. Только окончился год, он ему мешок денег на стол. «Бери, — говорит, — сколько хочешь». А сам в двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает: «Как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не положить?» Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть, да вздумал водицы напиться. Нагнулся в колодец, денежка у него и выкатилась, и потонула на дно. Остался бедняк ни с чем. Другой бы на его месте заплакал, затужил и с досады б руки сложил, а он нет. «Все, — говорит, — Бог посылает. Господь все знает, кому что давать, кого деньгами наделяет, у кого последние отнимает. Видно, я худо работал, мало трудился, теперь стану усердней». И снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще год. Хозяин ему мешок денег на стол. «Бери!» — говорит. «Сколько душа хочет!» А сам в двери и вышел вон. Работник опять думает, чтобы Бога не прогневить, за труд лишнего не положить. Взял денежку, пошел напиться и выпустил невзначай из рук. Денежка в колодезь и потонула. Еще усерднее принялся он за работу. Ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все бутеет. Чья скотина ноги завивает, а его по улице брыкает. Чьих коней под гору тащит, а его и в поводу не сдержать. Хозяин разумел, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год. Он кучу денег на стол. «Бери, работничек, сколько душа хочет! Твой труд — твоя и деньга!» А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодезю воды испить. Глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его за труды наградил. Обрадовался и думает: «Пора мне бел свет поглядеть, людей распознать!» Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем. Вдруг видит, бежит мышь. «Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь!» Дал ей денежку. Идет лесом, вдруг видит, ползет жук. «Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь!» Дал и ему денежку. Поплыл рекой, встретился сом. «Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь!» Он и тому не отказал, последнюю отдал. Сам пришел в город, там людей, там дверей. Загляделся, завертелся работник на все стороны. Куда идти, не знает. А перед ним стоят царские палаты, серебром с золотом убраты. У окна Несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах. Нашел сон. И упал наш работник прямо в грязь. Откуда ни возьмись, сом с большим усом. За ним жучок-старичок и мышка-стрижка. Все прибежали, ухаживают, ублаживают. Мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги Несмеяна царевна